Тупик, тупик. Да сколько их тут, мать моя родина, что за тупори дороги эти делали? Начинается острой иглой, а потом затупится в тупик. Хоть направо пойди по столичным дворам, хоть налево. Тупики, тупики, тупики. Какой-то сплошной тупиковый период. Хотя на этот раз, честно сказать, виновником был сам Солдатеич. Сокращая дорогу, он пошел напропалую и вскоре оказался в очередном каком-то замусоренном тупоре. Справа коричнево-рыжая кирпичная кладка, метра 2,5 к небу. Слева серый железобетон, словно поклеванный пулями. А впереди курган вонючей дряни. Зачуханные голуби крутились, что-то клевали возле основания кургана. Крыса, мерцая черным посленом поганых глазок, прошмыгнула мимо голубей, которые ничуть ее не испугались. Воробей пролетел над головой Стародубцева, тоже хотел чем-нибудь поживиться, но вдруг на ходу изменил траекторию полета, в сторону шуганул. И тут Солдатеич услышал за спиной негромкий, но внятный голос. «Ну, батя, ты, блин, меня загонял!» Вальдемар Неволя перед ним стоял. Шляпа сбита на затылок, галстук тоже съехал, чуть ли не под мышку. Стародубцев не сразу признал попутчика. После ночного вагона, где он душу перед парнем раскрывал, прошло, казалось, очень много времени. Столько было впечатлений, треволнений. «А, это ты?» Степан Солдатеич наконец-то узнал и даже как будто обрадовался. «А у тебя, сынок, найдется покурить?» «Найдется». «Вот хорошо, а то ухи опухли». Неволя пачку протянул. «Бери, старик». «Да не одну, всю пачку можешь взять. Дарю». «Ишь ты!» Солдатеич понюхал дорогую сигаретку. «Немецкие, поди». «Болгарские». «Ну, это еще ничего. А как же ты нашел меня, сынок?» «Да я ж говорю, ты, старик, загонял меня нахрен». Напряженно улыбаясь, Вальдемар посмотрел по сторонам и приглушенно твердо сказал: «Дед, мне курить с тобой некогда. Давай гони звезду, и мы расходимся, как в море корабли». Солдатеич сигаретку в зубы сунул, потом убрал. «Ты об чем это, сынок? Я чего-то не того». Парень ловко, быстро достал оружие и стволом надавил на грудную клетку Стародубцева. «А теперь ты понял? Тихо, не пыли. Где звезда?» Устало усмехнувшись, Стародубцев глаза приподнял. «А где ж ей быть, сынок?» «На небе». «Ну, короче, старик, а то некогда». Переставая улыбаться, Вальдемар передернул затвор. «Ты же не хочешь с продырявленной башкой остаться на этой помойке?» «Нет, сынок, не хочу». «Значит, давай сюда звезду. Живей». «Держи, сынок». Он дал ему звезду, и не одну. Целые россыпи звезд посыпались у Вальдемара из глаз. Пистолет, закувыркавшись в воздухе, отлетел куда-то на помойку, а парень отлетел к бетонной стене тупика, затылком об стену шарахнулся и упал. Струйка крови изо рта потекла на подбородок. Красные капли запятнали белую рубаху, покатились по черному галстуку. Испуганные голуби, громко хлопая крыльями, взлетели над бетонным забором, пух и перья закружились в воздухе. «Надеюсь, не убил», — а надо было бы. Оглянувшись, подумал Степан Солдатеевич, собираясь покинуть железобетонный тупик. Ведь он же встанет и пойдет не за сахою, не за плугом, за наградами, сука, пойдет. Так, может быть, вернуться и добить? Ага, и остаток жизни париться в тюрьме из-за этого дерьма, так что ли? Подумав несколько секунд, он вернулся. Конечно, не за тем, чтобы добить. Любовь к оружию заставила вернуться, а кроме того, он прекрасно понимал, что этот ствол в руках бандита рано или поздно может выстрелить в кого-нибудь из мирных граждан. Когда он поднял пистолет и, отерев о штанину, спрятал за пазуху, Вальдемар зашевелился у бетонной стенки и прохрипел сквозь кровавую пену. «Старик, я тебя из-под земли достану!» Тяжело вздыхая, Солдатеевич ответил: «А меня уже достали, наградили. Теперь можно обратно закопать, чтобы ты достал, сопляк!» Стародубцев сплюнул рядом с парнем. «Я таких тараканов, как ты, портянкой гонял по Берлину». Испытывая нервную боевую дрожь, которая все тело морозом обсыпала во время рукопашной, Солдатеич куда-то побрел. И опять стена ему навстречу вышла. И захотелось головой удариться об нее, проломить или подохнуть от безысходности. Он руками пошарил и даже сапогом попинал. Слабину поискал в этом проклятущем железобетоне, в коричневато-кровавых кирпичах. И слабина отыскалась, потому что строили теперь не на века, а нафига. Он обрушил кирпичную кладку, проломил дыру и вышел на свободу, как ему казалось. Но это был еще один карман-капкан, в котором предстояло покружить. Попадая в каменные клещи каких-то лабиринтов, вдоль и поперек исписанных похабщиной, обходя железный строй холодных ржавых копий, каких-то многочисленных оград, минуя мусорные баки, чадящие прогорклым дымом и повизгивающие крысами, Степан Солдатеевич кое-как пробился к ветхому жилью фронтовика, похожему на старенький заброшенный окоп. Картину окопной жизни хорошо дополняли мальчишки с игрушечными автоматами, ползавшие по кустам. Один из них бесшумно встал из ямы, из бомбовой воронки, и неожиданно закричал за спиной Стародубцева: «Хен де хох!» И сразу под коленками ослабло, и сердце одрябло. Степан Солдатеевич побледнел, поворачивая голову, руки машинально стал приподнимать, от напряжения пальцы затрещали в казанках. В лицо ему плеснулся детский смех. «А по соплям», — опомнившись, пригрозил он, опуская руки, — «черти полосатые». Мальчик виновато улыбнулся. «Да мы играем, дяденька». «Неужели?» Стародубцев скупо улыбнулся. «А я думал, правда, фрица в городе. Ну иди играй, не обижайся. Терпеть я этих фрицев не могу». «А мы их тоже, дяденька, не любим», — поддернув пыльные штаны, по-свойски заверил мальчуган с игрушечным оружием, прижатым к сердцу. Все мысли и все чувства старого солдата были перемешаны, перевзбаламучены, особенно после печальной встречи с тем подонком, любителем музейной старины. И потому Стародубцев, отойдя в сторонку, присел под деревом и закурил, наблюдая за игрой мальчишек и думая о том, что в детях, как это ни странно, фашизм проявляется очень откровенно и спокойно. Хотя фашизм, это, наверное, звучит слишком грубо. Но скажем тогда по-другому. В детях откровенно и спокойно проявляется пещерный человек, не умеющий лгать и притворяться. Дети отличаются неосознанной жестокостью, доходящей до садизма, о котором они, естественно, даже понятия не имеют. Сначала эта жестокость вполне безобидная. Оторвать, например, удивительно яркие радужные крылья бабочки и посмотреть, что будет дальше. Потом любимой куколке голову свинтить, а потом уже на очереди что-нибудь живое, кровоточащее, своя или соседская курочка-несушка, свинья или собака, кошка или мышка. А параллельно с этим у мальчишек прежде всего неистребимая тяга играть в войну, великая охота убивать, испытывая радость от убийства, радость, настолько глубоко упрятанную в пещерах души, настолько потаенную от самого себя, что никому и никогда ни один убийца даже на страшном суде не признается. И временами кажется, вот когда все мальчишки земли прекратят играть в войну, тогда и прекратятся войны на земле. А вслед за этим что-то в сердце вздрогнет. Господи, прости, и неохота думать, а все же вдруг подумаешь, когда все мальчишки земли перестанут играть в войну, а полюбят в куколки играть, не засохнут ли тогда корни настоящих воинов, не иссякнет ли тогда род настоящих мужчин, защитников Отечества?